Эрин сказал, что уже сейчас усиленно ищет режиссера для будущей постановки «Транзита». Поиски затянулись надолго, но кончились, видно, не безуспешно, ибо в июне Львов сообщил мне, что едет в Киев ставить «Транзит». Услышав, я онемел. Вот уж почти полтора месяца он репетирует в Москве. Артисты ликуют, причем тут Киев? Львов насладился моей реакцией и рассудительно объяснил. Все им обдумано и просчитано. В Москве заканчивается сезон, в то время как в Киеве он продолжается. Сейчас он начнет застольный период. Как только выпустит Добряков, он без оттяжки выйдет на сцену. А так как москвичи возвращаются из отпуска и осенние гастроли месяцем позже, чем киевляне, он, безусловно, успеет сыграть премьеру «Транзита» в Стольном Граде и вовремя вернуться в столицу. Все получалось очень складно, и все же меня сильно тревожило раздвоение моего режиссера. Вскоре он позвонил из Киева. Сегодня было чтение пьесы. Как прошло? Он ответил меланхолично. Все в порядке, бросали чепчики. Заодно я спросил его о добряках. Львов сказал, что плод уже созревает, Резникович начинает прогоны. Все, что я от него услышал, казалось бы, должно было радовать, но время до мною потрудилось, отучило от нормальных реакций. Соседство двух моих пьес тревожило. Я ощущал их взаимозависимость. Тогда же произошел страшноватый и многозначительный эпизод. Симонов прогнал за столом первый акт театральной фантазии. Артисты почувствовали интонацию, читали со вкусом и удовольствием. Все мы от души хохотали. День обещал хорошо запомниться. В веселом расположении духа я вышел на улицу, сел в такси, и вот при первом же повороте машина столкнулась с грузовиком. Помню отчаянный женский вопль, грохот, скрежет и визг тормозов. Каким-то непостижимым чудом мы остались и живые, и целы. Это зловещее, традиционное, вмиг упоения и довольства, классическое, мементо мори должно было сразу насторожить человека с живым воображением. Но все мы в огромном своем большинстве уверены, что никогда не умрем. Сказав, что я чудом остался жив, я отдал непременную дань дежурной формуле, и не больше. Для человеческого сознания чудом всегда является гибель, смерть, отклонение от нормы. Случившееся было предвестием, и все же я относительно быстро забыл об этом знаке беды. Тем более в июньские дни гроссмейстер был выпущен на экран, имел успех, решено было встретиться. Среди собравшихся в Европейской был и гроссмейстер Виктор Корчной, всех удививший актерским даром. Играл он тренера и друга героя. Я слышал, что в повседневной жизни Корчной отличается сложным характером и весьма нелегок в общении. В фильме предстал деликатный, нежный, не слишком решительный человек, готовый раствориться в товарище. Мы проговорили полвечера. Он находился в поле цветения, уже готовился штурмовать звание чемпиона мира. Был он узкоплеч, сухощав, над бледным немного покатым лбом с уже обозначившимися залысинами. Вздымались темные ломкие волосы, черты лица его были мягкие, по облику и манере держаться. Совсем нельзя было заключить, что он норовист и неуступчив. Но ощущалась весьма отчетливо, бесспорно, высокая самооценка. Это был гордый человек, не склонный поступаться достоинством. Сидевшая рядом с ним жена, веселая, полная, добросердечная, с большими восточными глазами, контрастировала с его подчеркнутой сдержанностью. Было видно, как она предана мужу. Для нее было истинным удовольствием между делом рассказать собеседнику, что сын их боготворит отца. Судьба этой сплоченной семьи, как выяснилось уже в скором времени, была помечена черным крестом. Матч Карпову Корчной проиграл. Исход поединка его раздосадовал. Тем более, что в дни подготовки он чувствовал, что его противник пользуется державной поддержкой. Похоже, что он себя ощущал не только не слишком любимым пасынком, но одиноким затравленным волком, которого обложила стая. Это состояние духа укрепилось после двух интервью, в которых он не сдержал раздражения. Реакция официальных структур была, как обычно, уныло-бездарной. Корчного перестали пускать на международные турниры. После того, как он повинился и получил возможность выезда, он вскоре отказался вернуться. Репрессии оскорбленной системы обрушились на жену и сына. Самые тяжкие испытания пришлись на долю несчастного юноши. В просьбе соединиться с отцом ему, разумеется, было отказано. Вскоре ему пришлось выбирать между службой в вооруженных силах и судом с неминуемым приговором. Было понятно, что после армии его уже никогда не выпустят, как знающего оборонные тайны, поэтому он предпочел лагерь. 2 года в зоне, и вот, наконец, опустошенного, еле живого, его вместе с матерью отпустили. Не знаю, какой была встреча с отцом. Корчной, возможно, от одиночества, уже завел другую семью. Встретилась сильная и жесткая женщина. Когда-то в послевоенном Берлине, в 18-летнем возрасте, она была схвачена советскими органами, осуждена за шпионаж и 10 лет провела в тайге. Она и стала подругой Корчнова. Что там у горемычного Игоря и простодушной преданной Беллы, так мне никто и не мог сказать. Хочется думать, что прижились. В тот радужный вечер, в праздничном шуме, кто из нас смог бы предугадать, что ждет их спустя короткое время? Такие и схожие с ними судьбы, прошедшие по краешку бездны, однажды взорванные и сломанные, пахнущие кровью и пеплом, сложили, входя одна в другую, мозаику 20 века. В последние августовские дни открылся процесс Якира и Красина. Главной фигурой был Петр Якир, сын расстрелянного командарма. Ему выпала лихая судьба. Детство, прошедшее в лагерях, горькая и колючая молодость, шумное, звонкое диссидентство, недолгое лидерство, зыбкая слава, новый арест и дыба следствия. Тут он и надорвался, не сдюжил, поднял руки, повинился, покаялся. Пусть его судит тот, кто сильнее, мне было его бесконечно жаль. Он умер, не дошагав до старости, дух его был безнадежно подточен, и плоть оказалась легкой добычей. Вступление Андрея в студенчество и публикация «Транзита» в августовской книжке театра стали нашей последней радостью. Настала эта черная осень. Однако, как будто по инерции, как будто вероломно баюкая, она началась все в том же регистре. Олег Ефремов мне объявил, что хочет вернуться к медной бабушке. Тем более, что в будущем году день рождения Александра Сергеевича наступит в 175-й раз, все-таки юбилейная дата. И так как инстанции воспринимают нашу художественную жизнь как отражение годовщин, возможно, вдруг подфартит и Пушкину, что бы то ни было, но его положение в официальной табеле прочно. Должен сознаться, я был взволнован тем, что по собственному побуждению он вспомнил о моей главной пьесе. Тем более, что Казаков, вечный странник, уже ушел от него к Эфросу. 2 его новые работы в спектаклях «Не от мира сего» и в «Мольеровском Дон Жуане», прошедших в театре на Малой Бронной, были отмечены общим признанием, похоже, он стал укореняться. Некому было теперь теребить, некому будоражить Ефремова, но, значит, этого и не требовалось. Значит, медная бабушка все-таки стала его занозой, его частицей. Эта проснувшаяся надежда была, разумеется, зыбкой и хрупкой. Судьба моей пьесы почти не зависела ни от меня, ни от Ефремова, ни от ее собственных качеств, а зависела от сложных раскладов, от тайной игры в коридорах власти, от настроения и отношений, подчас неведомых мне сановников, от того, что в Чили взял верх Пиночет, а на Ближнем Востоке в судный день, в который раз загремела война между арабами и Израилем. В конце октября я отправился в Киев. В городе шумно шли добряки, прошел 400-й спектакль варшавской мелодии, мой транзит выпускался в сгустившейся атмосфере. Уже доносились знакомые речи о том, что театр Леси Украинки, как видно, хотят переименовать. Все это я слышал уже не однажды. Слышал я в дни своей дружбы с вахтанговцами, услышу и когда стану сотрудничать с труппой театра Моссовета, и эти лукавые разговоры всегда предшествовали превратности.